Понимание. Что такое понимание? Это этап проведения исследования у клиента. Это время, когда все ваши силы отдаются сканированию ситуации. Если правильна постановка задачи, то это решение задачи на 50%. Какая разница, какую ручку купит клиент в магазине? Он все равно ее потеряет через неделю, а в течение указанного времени счастливый обладатель пишущего инструмента, скорее всего, будет пользоваться этой ручкой и не испытывать особых проблем. Если только чернила не потекут на его дорогой костюм, или если президент России не посмотрит на него криво в момент подписания договора самой дурацкой ручкой на свете на глазах у достопочтенных иностранцев. Какая разница, какую ручку купит человек? Вы немного поспорите, да и успокоитесь, потому что, по большому счету, согласны со мной. Только не надо со мной спорить, все равно же согласитесь. А есть ли разница, какую новую линию по производству и упаковке стеклопакетов покупать? Есть ли разница, какую информационную систему по управлению предприятием выбрать? Риторические вопросы, очевидные ответы. Надо понять потребность клиента. Понять, чем он руководствуется при принятии решения, что им движет, как он рассуждает, какие критерии для него наиболее важны, что он примет во внимание в первую очередь, что он считает значительным дополнением, кто оказывает на него определенное влияние, кто может изменить его решение. Надо понять ситуацию в компании, с которой вы ведете переговоры.